постараюсь не очень досушить наш разговор. И давайте договоримся так. Если я буду задавать вопросы, не стесняйтесь, отвечайте так, как вы считаете возможным, нужным. Если что-то будет не так, ничего страшного в этом нет. Договорились, да? Ну, тогда мы начинаем. И начнем мы с одного такого хитрого вопроса. Почему все-таки филологи и историки по-разному читают тексты? Вопрос довольно любопытный, потому что вообще-то история, филология – это дисциплина очень близкие. Вплоть до середины XIX века это была одна дисциплина. И потом только историки отделились от филологов. Недаром, в общем-то, первую такую нормальную историю, которую можно было читать как литературное произведение, написал Николай Михайлович Карамзин. И достаточно долгое время, в общем-то, история это рассматривалась просто как один из разделов того, что называется литераторством. Но вот уже со второй половины XIX века стало ясно, что это не совсем так. И история начинает формироваться уже как самостоятельное направление, самостоятельная дисциплина. Хотя вплоть до сегодняшнего дня, в общем-то, многие историки рассматривают то, что делают с текстами историки, филологи, в общем-то, как очень близкие вещи. Тем не менее, разница есть. Ну, давайте начнем с самого начала. Михаил Михайлович Бахтин, я думаю, что это имя вам может быть известно, когда-то написал, что текст – это первичная данность, реальность – исходная точка всякой гуманитарной дисциплины. Основой всех гуманитарных дисциплин являются тексты. И тексты – это единственная реальность, с которой и историки, и филологи имеют дело. Вот Юрий Михайлович Лотман, он вообще написал, что историки обречены иметь дело с текстами. Очень хорошая такая формулировка. Действительно, это то, от чего мы никак не можем избавиться. Историк обречен иметь дело с текстами. Так же, как и филолог. Так же, как и филолог. Другое дело, что отношение к текстам у них чуть-чуть разное. Вот Юрий Михайлович Лотман тот же самый написал, что между событием, как оно произошло, и историком стоит текст. Факт для историка не исходная точка, а результат трудных усилий. Действительно, когда говорят, что историки изучают прошлое, здесь происходит довольно хитрая такая штука. С одной стороны, историки изучают тексты, и очень часто это те же самые тексты, что и филологи, но изучают их немножко по-другому, и у них немножко иная цель. Историки пытаются по этим текстам воссоздать прошлое. Они реконструируют его. А потом эти реконструкции они уже рассматривают как объективную реальность. И говорят, что объектом моего исследования является, скажем, там, социальные структуры там, России 18 века или политика Ивана Грозного и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле мы имеем дело с текстами. Что же такое текст? Ну, если исходить из этимологии этого слова и определений, которые даются сейчас в современных гуманитарных дисциплинах, текст – это последовательность знаковых единиц, основным свойством которой является смысловая связность и цельность. То есть текст – это то, что мы можем с вами наблюдать и получаем какую-то информацию. Ну, что это за такие вещи, информация, текст, мы с вами сейчас попытаемся разобраться. И первое, что надо сделать, это, конечно, разобраться с термином. Дело в том, что текст в разных гуманитарных дисциплинах имеет разное содержание. Скажем, языкознание – это последовательность вербальных, извините за такое умное слово, то есть словесных знаков, в том числе устная речь, и изучается именно последовательность этих знаков. В литературоведении это письменное сообщение, которое состоит из высказываний, объединенных разными типами лексической, грамматической, логической связи. Это сообщение имеет определенный моральный характер, какую-то установку прагматическую и обработано литературно. Для историков текстом является любое высказывание, независимо от того, насколько оно длинно, сложно, содержательно. Главное, чтобы это высказывание было выражено в какой-то языковой форме. Это могут быть не только тексты, которые написаны словами, это могут быть изображения, это могут быть и материальные объекты, которыми занимаются археологи. То есть текст в истории – это понятие более широкое, чем понятие в филологии. Я приведу сейчас вам пару примеров. Вот, скажем, есть знаменитая новгородская берестяная грамота номер 199. Эта грамота написана на донышке туиска, то есть ведерочка, которая была сделана из бересты, которая пострадала. Эта ведерочка распалась, и вот на донышке мальчик Анфим написал какие-то тексты. С одной стороны, это будут буквы и слоги, а вот на другой стороне там изображение какого-то зверя, и написано: «Поклон от Анфима к Даниле. Я зверя». Для филологов только сам текст вербальный, то есть то, что написано буковками, «Поклон от Анфима к Даниле. Я зверя», будет текстом. Для историков текстом будет не только вот этот вот текст, написанный буквами, но и изображение. И, кстати сказать, когда это рассматривается в совокупности, мы получаем несколько иную информацию, нежели филологи. Скажем, когда эта грамота была опубликована, то Артемий Владимирович Арцеховский написал, что это изображение какого-то зверя. Зверь сам себя характеризует, он пишет: «Я зверя». А текст, который написан в рамочке «Поклон от Анфима к Даниле», это текст, который не связан с изображением и с вот этим вот упоминанием «Я зверя». Хотя можно это прочитать и по-другому. Если мы посмотрим, то у этого зверя торчит, как сначала писали, язык в виде такой ветки еловой. Но вот эта вот буковка «Юс малый», ей писали обычно не личное местоимение первого числа, единственного числа «Я», а аорист, то есть форма прошедшего времени от глагола «яти», то есть «ранить», «схватить», «убить». И тогда все это изображение вместе с текстом приобретает совершенно другой смысл. «Поклон от Анфима к Даниле, который ял», то есть ранил или убил какого-то зверя. Что за зверь, сказать трудно, потому что с одной стороны вроде бы кошачьи ушки, с другой стороны хвост закрученный колечком. Не исключено, что это такое легкое издевательство Анфима к своему другу Даниле, который, возможно, ранил собаку, кто его знает. Да? Но, во всяком случае, это текст, который включает и изображение, и слова. Вот, пожалуйста, вам еще четыре текста, которые изучаются историками и вряд ли изучаются филологами. Да? Как вы думаете, а что это за животные? Пожалуйста, слушайте изображение. Похоже на каких-то демонических тварей, честно говоря. Демонические твари. А можно их назвать конкретно? Что это за животные такие? Ну, слева снизу вроде бы собака. Справа снизу рыба какая-то. Слева, ой, нет, у нее лапы. Кимеры, может быть, какие-нибудь. Может быть, это оборотни? Мне это кажется, это оборотни. Просто изображение. Ну, это как... Мне кажется, это изображение... Ну, это похоже на славянскую нечисть из славянской мифологии. Нет, вы знаете, это никакого отношения к славянской мифологии не имеет. И, возможно, вы удивитесь, но это один и тот же зверь. Зверь, которого изобразил Анфим. Кстати сказать, кто это из вас написал, что, возможно, мальчик был не очень грамотный. Нет, в Новгороде иногда так писали и личное местоимение первого числа через «юс малый» – «я». Оно и произносилось почти так же. Это вообще был носовой звук, назальный звук «ян». Но в данном случае, если мы берем это вместе с изображением, то, скорее всего, он все-таки ранил этого самого зверя. И, кстати сказать, это абсолютно точно, грамотно написано тогда по всем законам. Что же касается наших животных, то эти животные на самом деле одно и то же животное. Да, это из средневековых бестиариев, совершенно верно. Там есть описание этих зверей, но обратите внимание, если мы просто смотрим на эти изображения, сказать, что это за искусствоведение, они на меня не обидятся, они часто говорят, ну вот по видовым признакам это то-то, то-то, то-то, то-то. На самом деле всякие изображения мы можем интерпретировать только в том случае, если у нас есть вербальный, то есть объяснение, что это такое. Ну, если мы читали уже такие тексты, то мне, например, вот сразу ясно, что это за... Была такая ситуация, когда мы сидели в Институте всеобщей истории с заведующим отделом средних веков и раннего нового времени Павлом Юрьевичем Уваровым, а на стене висело изображение, очень похожее на это. Но там зверь еще был с гривой, кисточка на хвосте и какой-то человек в очках, который засовывал в пасть к этому зверю свою голову. Я спросил, кто это такой? Павел Юрьевич сказал, ну, ясное дело, лев. Я говорю, нет. И назвал ему этого зверя. Он сказал, этого не может быть. Я говорю, ну подойдите, почитайте, посмотрите, что там написано. Действительно, там было написано крокодилус. Все эти четыре изображения – это изображение одного и того же животного – крокодила. Если мы с вами не знаем, с какими текстами связаны эти изображения, мы сплошь и рядом не можем понять, кто это. Так что историкам приходится проделать довольно сложную работу филологи. За такую работу не может, а они вербальные тексты. Для историков же тексты не только вербальные, но и визуальные, и материальные. То есть мы можем сказать, что текст – это любое высказывание, которое выражено в языковой форме. Вот видите, это тоже язык, но язык очень специфический, он не очень понятен нам. Языки эти меняются. Изображение, как изображать, что изображать, кого изображать, что не изображать. Понимаете? Так что текст мы будем рассматривать как очень широкое явление, любое высказывание, выраженное в языковой форме. Хотя для филологов текст – это более узкое понятие. Это высказывание, выраженное в виде слов. Но тут надо разобраться с тем, что такое язык. Язык – это любая система кодировки информации. Понятно, о чем идет речь? Да, понятно. Да. Хорошо. Вот когда вы начали изучать русский язык? Когда родились. С рождения, наверное, да. Когда стали учиться говорить, слышать. Изучать как язык, ну, в смысле... Не учить его, а изучать как язык, ну, в школе. Совершенно верно, Евгения. Вот великий филолог реформатский, он писал, языком можно владеть, и о языке можно думать, но не видеть, не осязать язык нельзя. Его нельзя и слышать в прямом значении этого слова. Дело в том, что язык – это определенные правила. А вот то, что вы начали осваивать сразу после рождения, это речь. Живая речь. Вам же никто не говорил тогда, вот это существительные, да, это прилагательные, это местоимение, это предлоги. Это вот склонение, это спряжение и так далее. Вы воспринимали живую речь и осваивали ее, а потом в школе вам объяснили с помощью вот этих вот, как говорят филологи, парадигм, да, как устроен этот язык. Поэтому язык – это научная абстракция. Она не существует вне лингвистики. Но языки бывают разные. Многие языки изучают не только лингвисты. Это язык изображений, это язык материальных объектов, которым занимаются уже другие специалисты, в частности, археологи, историки. Значит, язык – это какой-то код, в котором сигналы организуются в целях передачи информации, которая доступна будет всем, кто владеет этим кодом. И это довольно хитрая штука, потому что кроме языка, на котором мы разговариваем, да, сейчас русский язык, да, есть еще язык культурный, язык культуры, который меняется, так же, как и всякий живой язык. И это тоже надо учитывать. Язык жестов совершенно верный. Мало того, есть язык танца, есть язык обрядов, да, этим занимаются другие специалисты. Я просто не стал приводить все определения, скажем, текстов, да, в разных гуманитарных дисциплинах. Но каждый из них изучает свой язык. Язык цветов, да, да, карты географические, совершенно верно. Ну ничего, что опередили, хорошо, что опередили. Значит, мы идем с вами верным путем. Это все разные языки. И историки должны владеть всеми этими языками. Хотя и филологи тоже. Но тут уже есть некоторые нюансы. Значит, вот мы с вами, извините, договорились, что передается какая-то информация. А что такое информация? Это вопрос? Да. Ну, информацией можно считать восприятие нашим мозгом какого-то состояния внешней среды, или же какой-то или звук, или какое-то изображение, или какое-то понятие может считать информацией. Спасибо, Саша. Ну, это очень широкое определение информации, да, которое характерно для информатики. Когда мы говорим о гуманитарных дисциплинах, то прежде всего речь идет о сообщении, которое мы можем перевести на язык современной науки или на свой внутренний язык. Если мы не можем перевести это сообщение, то оно для нас не несет информационной нагрузки. Это не информация. Вот знаете, много-много лет, когда изучали, скажем, культуру майя, изображения, которые находили, считали орнаментами. И потом только великий лингвист Норозов выяснил, что это письменность. И сразу после этого изменилось отношение. Мы стали получать информационные сообщения о системах летописи, смогли прочитать эти тексты. Вот так же, как тексты с изображением этих самых животных, да, мы с вами можем прочитать только если знаем язык, на котором говорит этот изображающий. И это довольно хитрая такая штука. Понятно, о чем идет речь? Ну, хотя бы голова. Да, да. Хорошо. А извините, пожалуйста, можно такой вопрос? Получается, что чем больше ты осваиваешь новых языков в разных сферах, тем больше информации ты можешь... Да, конечно. То есть это закономерность получается. Конечно, конечно. Мы с вами вообще, когда мы разговариваем, вы знаете, 80% информации, которую мы получаем от собеседника, это не столько то, что он говорит, а то, как он говорит и как он жестикулирует. Мы больше внимания обращаем на жесты, нежели на слова. И поэтому это приводит иногда к очень забавным ситуациям. Вот, скажем, болгары, да, они качают головой из стороны в сторону, говорят «да». И кивают головой, когда говорят «нет». И это создает очень сложную ситуацию, когда я прихожу в магазин, спрашиваю, у вас хлеб свежий, а продавщица кивает головой из стороны в сторону и говорит «да». Я не знаю, как мне реагировать, да? Разговор в зуме без камеры жестов – это замечательно, да? Да, манера подачи важнее заложенного смысла. Вы знаете, нет, это не слабость человеческой души, это способы общения. Я не знаю, может быть, вы смотрели замечательный такой сериал «Место встречи изменить нельзя». Смотрели? Да. Смотрели, да? Вот там есть один эпизод, когда Шарапов спрашивает у Жеглова, как Жеглову удается получить информацию от своих собеседников, от преступников, с которыми тот разговаривает. Тот говорит, для этого есть 6 правил Глеба Жеглова. Но в фильме Жеглов засыпает, не договорив, а вот в самом романе «Эра милосердия» братья Вайнер очень четко написали. Жеглов говорит, ты знаешь, можно так сказать, сволочь, что человек будет тебе по гроб жизни обязан, а можно так сказать спасибо, что вы навсегда станете врагами. Да, мы по-разному воспринимаем мир через слух, через оседание, через визуальную информацию, совершенно верно. И это порождает довольно сложную ситуацию. Значит, пока мы с вами давайте договоримся, текст любое высказывание, выраженное в языковой форме, язык – любая система кодировки информации, а информация – это любое сообщение, которое может быть переведено на язык современной науки, филологической или исторической. Вне материального носителя текст не существует. Всякие тексты существуют в каком-то материальном выражении. Это может быть написанный текст, это может быть произнесенный текст. Колебания воздуха тоже материальный носитель, да? Это могут быть визуальные тексты, те же самые жесты. Это может быть интонация. Знаете, как старый анекдот, когда учительница английского языка говорит школьникам, что в английском языке не может быть двух отрицаний, потому что это значит утверждение. Но зато ни в одном языке нет двух утверждений, которые значили бы отрицание. И задней партой доносится. Ну да, конечно. Вот материальным носителем текста является список. Список – это любой материальный носитель текста. Давайте договоримся так, да? Списки текста являются объектом изучения как филологов, так и историков. Вот это вот то, что очень часто путают, в частности, историки. Объект изучения – это то, что мы можем наблюдать непосредственно. То, что мы можем видеть, слышать, к чему мы можем прикоснуться. Да? Это то, что нам доступно непосредственно. А вот предмет изучения у филологов и у историков разный. Потому что предметом изучения называют сторону, свойства, качество объекта. Скажем, я могу быть объектом изучения всех врачей, но у каждого из них будет свой предмет изучения. У стоматолога свой, у окулиста свой, у патологоанатома свой. Ну, у патологоанатомов настолько специфический предмет изучения, что, пожалуй, я сначала к стоматологу лучше пойду. Хотя это и не очень приятно. Филологов интересует прежде всего форма, в которой существует текст. А вот историков интересует информация о прошлом. То, что называют хитрым таким словосочетанием ретроспективная информация. Информация о прошлом, которая сохранилась в тексте. Филологов мало интересует, была ли такая Анна Каренина на самом деле. И действительно ли она бросалась под поезд. Тем более, что под поезд тогда броситься было довольно сложно. Кто-то из литературоведов написал, что это настолько же странный был способ самоубийства, как если бы сейчас какая-нибудь женщина покончила с собой, бросившись под сопло взлетающего космического корабля. Очень мало железных дорог, очень мало поездов. А вот историков прежде всего будет интересовать, это было на самом деле или не было? Понятно, о чем идет? И вот здесь есть принципиальные расхождения между филологами и историками. Ну, в общем виде я бы представил это себе так. Объект изучения у них одинаковый. Это списки текстов. Понятие текстов у них несколько разное. У историков шире, у филологов уже. Предмет изучения разный. У скажем, филологов это форма изложения, у историков это ретроспективная информация. Методика работы с текстами одинаковая, но цели разные. Вот, скажем, есть такое направление литературная текстология, которое изучает историю текстов. Историю текстов филологи изучают прежде всего для того, чтобы выяснить, какой вариант текста из сохранившихся можно публиковать в качестве основного, а какие в виде разночтений. А историков интересует выявление ретроспективной информации. И это довольно хитрая штука. Значит, у нас общий объект изучения, общая методика, но разные понятия текста, разные предметы изучения и разные цели изучения. Вот в чем, собственно говоря, весь фокус. Уже в начале позапрошлого века выдающийся немецкий, ну, будем говорить, филолог, Аст написал: «Текст представляет собой внешнюю форму выражения, проявления духовной жизни автора». Вот это положение, оно было воспринято историками в качестве того, что это действительно так, и на это надо обращать внимание, только в начале 20 века. Это сделал, ну, сразу несколько было историков, которые на это обратили внимание. Это был Лапшин, это был Александр Сергеевич Лапа-Данилевский. И с этого времени стало ясно, текст не так прост, как он может показаться. Вот до этого, в 19 веке, очень часто история сводилась к тому, чтобы просто пересказать, а еще лучше перевести полностью текст источника, и это достоверное было бы изложение. Скажем, если мы читаем труды потрясающего совершенно российского историка Сергея Михайловича Соловьева, он дает очень подробное описание, скажем, битвы на Калке. Это описание вошло в качестве основы во все школьные учебники, но если мы внимательно посмотрим, оказывается, что Соловьев просто перевел на современный ему язык сообщение о Воскресенской летописи 15 века. Летопись довольно поздняя. А вот если мы начнем изучать историю этого текста Воскресенской летописи, выяснится, что это сводный текст. То есть летописец, который создавал Воскресенскую летопись, он свел вместе три разных совершенно рассказа. Это рассказы современников практически «Битва на Калке». Это Лаврентьевская летопись и Новгородская первая летопись. Практически они были написаны сразу после сражения и еще до ордынского нашествия. И третий рассказ – это рассказ Ипатьевской летописи, написанный чуть позже, уже после ордынского нашествия. Все три рассказа разные. Они дают разные детали. И что самое главное, они по-разному оценивают это событие. Как будет не парадоксальным, но главным положительным героем всех трех рассказов о битве на Калке, как вы думаете, кто был? Я не помню имя хана, по-моему, Тахтамыш. Нет, Тахтамыш будет значительно позже, это не страшно. Этот, как его, Мстислав Старый Киевский, да? Нет. Почему? А потому что там главный положительный персонаж – это татары. Ладно. Которые пришли наказать, да, половцев за те страдания, которые они причинили христианским землям. Это бич Божий, который пришел на половцев. А русские князья этого не поняли. И за это поплатились. И поэтому для современного историка, скажем, может быть очень странным то, что в Лаврентьевской летописи выражается очень бурная радость по поводу того, что свой князь Василька, молодой достаточно князь, он не успел на битву на Калке. И один из наших современников, историков, написал: «Летописец с потрясающим цинизмом радуется тому, что Василька не попал на Калке». Ну, радуется, конечно, потому что богопротивное дело. Так вот, это три разных рассказа. Из них мы берем разные детали. И тут возникает масса вопросов. Оказывается, что текст – это не отражение какого-то события, а отображение его. Это всегда образы, которые существовали у автора, и которые он воплотил в какой-то текст. Итак, прошлое не существует как некая доступная непосредственному наблюдению реальность. Из этого приходится исходить историкам. Во-вторых, в текстах источников зафиксированы впечатления участников произошедшего, образы этого прошлого, а не само прошлое. Понятна разница, да? Одно дело впечатление, другое дело реальное отражение. Чтобы понять прошлое, историку надо предварительно реконструировать это прошлое, осознавая, что в нашем распоряжении есть только образы, а не буквальные отражения. И это довольно сложная задача, которая стоит именно перед историками и в гораздо меньшей степени стоит перед филологами. У филологов немножко другие цели, задачи. Да? У них другой предмет изучения. Основой основ исторического исследования является исторический источник. Это вы знаете еще там с 5-6 класса. А вот что такое исторический источник? Как вы думаете? Это может быть источник написанный, то есть меньше всего опирающийся на личные какие-то образы и больше всего приближенный к реальности? Саша, вот беда вся в том, что как бы мы ни хотели, но все равно у нас это будет субъективное восприятие происходящего. Но историческим источником обычно называют то, где можно получить информацию о том или ином событии. Ага. То есть это может быть летопись, это может быть какое-то изображение где-то на... Спасибо, Ира. На скале и так далее. Спасибо. Можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне кажется, что в этом случае у нас есть два основных пути. Это либо брать несколько источников и сравнивать. Если у нас что-то совпадет, и мы будем уверены, что один источник не списан с другого, то, вероятнее всего, это правда. Вот, то есть, например, если у нас в нескольких летописях указано, что вот был такой человек, не знаю, Мстислав, по-моему, окаянный, то, скорее всего, он действительно... Святополк. Ну, ничего страшного, Он, вероятнее всего, действительно был. Другой способ – это вещевые источники, но они там, мне кажется, они мало чем помогают, то есть от того, что мы найдем в Куликовом поле предположительном какой-нибудь шлем, это еще не значит, что там эти вот толпы, которые были описаны. Понятно, спасибо, Варя. Так, ну вот очень хорошо. Фольклор считается историческим источником, да. Правда, надо выяснить, к какому времени относится фольклор. Скажем, вот древнерусские былины, их можно использовать, скажем, для того, чтобы изучать историю домонгольской Руси или нет? Вот хитрый вопрос, понимаете? Для этого их надо продатировать. А как их продатировать? Летописи, зарубежные хроники, договоры, все правильно. Источник, в общем, это носитель текста, текста любого рода, материального тоже. Спасибо, Руслан, все правильно. Материал, отражающий историческое событие, процесс. Все здорово. Но тут у меня возникает один маленький, но нехороший вопрос. Значит, всякий исторический источник является текстом. Вопрос. Всякий ли текст, который рассказывает нам об интересующих событиях, является историческим источником? Не кажется. И ответ на это – нет, не всякий. А вот как определить, является или нет? Может быть, это зависит от какой посыл в этом тексте. Например, если кто-то пишет стихотворение во время Бородинской битвы, но при этом никак не связанное с этой битвой, то это не исторический источник, потому что касается совершенно другой, не темы исторических событий. Понятно. Спасибо, Саша. Извините, можно я тоже еще? Да, пожалуйста, Ира. Может быть, это еще зависит от того, кто, от кого этот текст. То есть если это доказано, что этот текст, например, от точно очевидца этого события или даже от участника, то он, скорее всего, будет, пусть наполнен субъективными впечатлениями, но все-таки содержать какую-то конкретику. А если это просто чье-то высказывание об этом событии, то это уже будет скорее мнение, а не исторический факт. Да, вот поэтому, наверное, у юристов есть такое выражение «врет как свидетель». Пожалуйста, Варя, вы хотели что-то сказать? Ну, я хотела сказать о том, что это еще от времени зависит, вот та же всеми любимая «Повесть временных лет», откуда ее автор может знать, достоверно знать про то, какие там у нас племена славянские жили, например. Понятно. Хорошо. Это копирование с других источников. И там могут происходить ошибки. Чем больше таких переписок, тем больше вероятность ошибок. Тем больше ошибок. Очень хорошо. Спасибо большое, Варя. Это очень важное замечание. Настя пишет, слух нельзя называть источником. Можно. Можно. Иногда слухи бывают очень любопытные. Скажем, в Плана Карпини был такой путешественник. Ну, он в миссию. Он был отправлен Папой Римским на восток, чтобы выяснить, что там происходит в Монгольской империи. Он написал, что ходят слухи, что хана Угадея отравила мать его сына Гуюка. Слух, но слух, который имеет очень солидное основание для того, чтобы его признавали вполне надежно. Так, стихотворение Бородино. Да. Извините, возможно, еще литературный текст, содержащий ретроспективу, пусть даже литературный текст написан в приближенное к тому событию время, в меньшей степени будет являться историческим источником, потому что там все-таки накладывается и семантика, и юридический субъект, то есть из истории будут только ретроспективы. Понятно, спасибо. Ну вот еще одно сообщение. Руслана, стихотворение Бородино, например, оно содержит так или иначе информацию, но установка автора была исключительно художественная. В отличие от доктора Живаго, например, в котором тема истории не менее важна, чем тема искусства. Нет, и стихотворение Бородино, и доктор Живаго, это все может быть историческим источником. Все зависит от того, какие вопросы мы с вами собираемся изучать. Вот давайте двинемся дальше. И посмотрим, что у нас тут происходит. Первая задача, которая стоит перед историком – доказать, что конкретный текст является историческим источником. И это не так просто. Вот один из выдающихся историков позапрошлого века, Бестужев-Рюмин, написал, «Сочинение Карамзина не может служить историческим источником, а будет только литературным пособием». Подождите, а можно вопрос? Да, Саша? А как он обосновал свое мнение, что сочинение Карамзина не может быть историческим источником? А вот мы сейчас с вами посмотрим. Исторические пособия литературы должны опираться на исторические источники. Карамзин опирается на исторические источники. Но сам текст Карамзина не может служить историческим источником по тем периодам, которые освещает Карамзин. Понятно, да? Да. Карамзин был столь же субъективен, как и все остальные. Это по поводу того, что Карамзин был очень субъективным. Мы все субъективные. Ни одного объективного среди нас нет. Понимаете, вот даже сейчас, когда мы с вами беседуем, да, мы ведь по-разному воспринимаем то, что происходит. И хотя бы потому, что у нас разные точки зрения в буквальном смысле этого слова. Когда я читаю лекции офлайн, то есть с нормальной аудиторией, да, когда мы видим друг друга, всегда в этой аудитории есть один человек, который меня не видит и не слышит. Это кто? Вы сами. Ну, конечно. Я очень не люблю и стараюсь не смотреть и не слушать запись своих лекций, запись своих бесед, потому что это ужасно. Во-первых, я выглядел гораздо лучше, как мне казалось. Во-вторых, у меня голос не такой противный. В-третьих, я говорил какие-то умные вещи, как мне казалось. Понимаете, в чем фокус? У нас образы этого события будут разными в любом случае. Значит, исторические пособия, в том числе и тот же самый Карамзин, да, должны опираться на исторические источники. А вот исторические источники не могут опираться на исторические пособия, на литературу. Это та принципиальная разница, которая есть между ними. Значит, историк обязан доказать, что данный текст является источником для изучения той или иной конкретной исторической проблемы. Конкретный пример. Является ли роман Александра Дюма «Три мушкетера» историческим источником для изучения истории Франции XVII века? Пожалуйста, попробуйте ответить. Не является историческим источником, потому что Дюма не жил при этих событиях, и в основном истории Дюма опираются на какие-то произведения, книги. И вот некоторые... Спасибо, Саша, понятно. Я прошу прощения, просто у нас время все-таки ограничено. Понятно, ваша мысль вполне ясна. Скажите, пожалуйста, а вот «Поезд временных лет», она была написана в 1113-1118 годах и рассказывает о событиях IX века. «Поезд временных лет» – исторический источник по истории древних? Конечно, нет. Конечно, да. «Поезд временных лет» является историческим источником. Просто, да, там несколько лет собиралась информация, просто потом ее выложили. И Дюма тоже собирал много лет информации, а потом просто ее выложил. Но он там еще придумал что-то, поэтому нет. А, ну, летопись, о, правильно, есть. Я не стал вам давать, у меня есть очень хорошая презентация, потому как обычно отвечать на этот вопрос. Вот вы отвечаете точно по пунктам. Это, знаете, такое чтение мысли на расстоянии. Конечно, Дюма что-то придумал. Другое дело летописец. Он пишет: «В лето 6600-е придивно чудо быть в Полоцке в мечте. По городу рыскали бесы на конях, и всех, кто выходил из дома, поражали невидимую стрелой. А потом они начали днем появляться, никто их не видел, а видел только следы от копыт их коней. И все говорили, это навьи, то есть нечистые мертвецы бьют палачан. А потом такое же чудо было в Друцке». Но тут, конечно, никакого сочинения нет. Это объективный рассказ, который скачут на конях, поражают всех невидимую стрелу. Это не фантазия, нет? Получается, да. Летописи можно верить только частично? Значит, во-первых, никому верить нельзя. Верой занимается другое учреждение. А точнее сказать, другие учреждения. Там крестик наверху, полумесяц, знаете, там шестиконечная звезда на стене. Хорошо, получается, можно принимать летописи за исторические источники только частично? Вот летописи являются историческим источником. Да, а роман Александра Дюма «Три мушкетера» для изучения истории Франции XVII века? Нет. Нет. Он может дать примерное представление, что происходило. Например, Дюма же там не пишет, что в XVIII веке там во Франции инопланетяне приехали. Нет, нет, у него все... Подавляющее большинство персонажей – это реальные вполне лица, это реальные события. Д'Артаньян – это вполне известная историческая личность. Детревиль, Атос, Портос, Арамис, Людовик, я уж не говорю, там Анна, Бекингем, Осада Ле-Рошель. Разве что там Констанцию Бонасье придумал, но это ерунда. Просто, просто Дюма, он же был историком отчасти, он вообще очень интересовался жанром исторического. Да, он очень интересовался. И он, его практически все романы, это основаны на реальных событиях. Граф Монте-Кристо. Да, совершенно верно. И тем не менее, да, и тем не менее, это не исторические источники. Точнее сказать, Дюма может быть историческим источником, все его романы, для изучения представление общественных Франции в середине XIX века. Да, Варя? Да, я как раз хотела спросить про это. Я правильно понимаю, что вообще каждый из названных текстов может служить историческим источником для таких косвенных вопросов о каких-то фундаментальных представлениях? Чтобы, то есть мы, допустим, не можем наверняка сказать из-за вот этих сведений о слухах, действительно ли там кого-то отравили, действительно ли это была мать сына, но мы можем сказать, что вообще отравление как способ убийства, ну, о нем знали, он был распространен. Ну да, но это не совсем история, да? Так, давайте теперь все-таки разбираться, почему роман Александра Дюма «Три мушкетера» не может быть историческим источником для изучения истории Франции XVII века. Значит, для того, чтобы с этим разобраться, необходимо определить критерии, которые позволили бы выделить комплекс текстов, которые в данном случае являются историческим источником. Это вот та задача, которая перед филологами не стоит. Понимаете? Критерий первым. Историческими источниками могут быть только те тексты, которые в конечном итоге восходят к впечатлениям участников или свидетелей этого события. Для этого надо установить, что этот рассказ опирается на впечатления участников событий. Или свидетелей этого события. Скажем, есть такой текст, который сохранился у Василия Никитича Татищева. Это был государственный деятель 18 века известный, и он написал «Историю России». И он ссылается там на некую Акимовскую летопись, которая до нас не дошла. Это сведения, которых нет больше ни в одном другом источнике. Но когда начали серьезно изучать этот текст, оказалось, что это когда-то были примечания, который писал Татищев, что сие разумеет должно, что здесь должно было бы быть то-то, то-то, то-то, то-то. А при редактировании текста все эти его комментарии, они оказались, ну, говоря нашим языком, в кавычках и написаны «Акимовская летопись». То есть либо Татищев нашел летопись, которая абсолютно точно воспроизводила все его представления о том, как это должно было быть, либо это тексты, которые придумал сам Татищев. Он, так сказать, создал несуществующую летопись, которая должна была бы быть. Ну, скажем, один из наших историков, он использовал для изучения систем передачи власти в Древней Руси до еще крещения рассказ, который заимствован как раз из Якимовской летописи, о том, как у новгородского князя Гостомысла не было сыновей, была дочка Умила. И приснился ему сон, что у Умилы выросла виноградная лоза. И бояре объяснили Гостомыслу, что это значит, что у Умилы родится сын, которому Гостомыслу передаст власть. И действительно, через какое-то время у Умилы родился сын Вадим, которому Гостомыслу передал власть. Ни в одной летописи этого нет. Беда только в том, что это не восходит к участникам события, свидетелям события. Это рассказ Геродота о том, как у царя Астиага не было сыновей, была дочка Манданы, и Астиагу приснился сон о том, что у Манданы выросла виноградная лоза, ему объяснили, что это значит, что у Манданы родится сын, которому Астиага передаст власть. И действительно, у Манданы родился сын, Кир, которому Астиага передал власть. Это не исторический источник. Это рассказ о том, что читал Татищев. И как он себе представлял историю дохристианскую. Да, Саша, пожалуйста. Тогда у меня возникает такой вопрос, что если историческими источниками могут считаться только те тексты, которые восходят к впечатлениям участников, то у Дюма есть такой роман, называется «Графиня де Шарни», и там у него частично описывается создание Марсельезы, которую он узнал, спрашивая самого автора Марсельезы. Можно ли считать вот эту часть текста историческим источником? Можно. Можно. Если он опирается... В этом отношении, кстати сказать, я и не задал такой вопрос, можно ли считать, скажем, «Войну и мир» историческим источником по истории войны 812 года. Это сложный вопрос, потому что Лев Николаевич Толстой опирался не только на архивные документы, но он опирался и на воспоминания участников войны. Хотя надо сказать, что ветераны войны 812 года заклеймили его как фальсификатора, что он извратил все события и так далее, и так далее, и так далее. Но это сложный вопрос. Да? Можно. Значит, первый критерий – этот текст должен восходить к впечатлениям участников или свидетелей события. При этом мы должны помнить, что ограничения на передачу этих образов налагают, во-первых, физиологические особенности. Дело в том, что у человека сотни раз больше воспринимающих рецепторов, чем передающих. Психологи это называют воронкой Шеррингтона. Шеррингтон – это физиолог, который установил, что это так. И поэтому, значит, приходится учитывать, что мы можем передать только часть своих впечатлений, ощущений. У нас плохо с телепатией, поэтому мы вынуждены прибегать к какому-то языку. Так, вопрос Руслан задает. Как проверить, насколько автор правильно опирается на впечатление? Может ли он так представить, на деле пишет вымысел? Может, конечно. Я еще раз повторяю, мы никому не можем верить на слово. Да? Во-вторых, система кодировки. Дело в том, что каждый язык имеет свои ограничения. Я не могу словами передать оттенок цвета так, чтобы вы узнали именно этот оттенок цвета. Скажем, человеческий глаз различает свыше 360 оттенков холодных цветов. Синий, голубой, зеленый. Нет таких слов. Есть, конечно, всякие определения для цветов, но вообще колористы, у них есть специальные таблички, и там есть артикулы C1, C2, C3 для обозначения цвета. Хотя и это не спасает. И это не спасает. Есть множество вещей, которые я не могу передать словами. Скажем, интонация. Точную интонацию я передать не могу. Хотя мы стараемся, конечно, это делать при помощи смайликов, там всяких знаков пунктуации, такой, да, цвет блохи в обмороке. Но есть лучшее, да, в «Войне и мире» у Толстого есть, у генерала Лосины, цвета бедра испуганной нимфы. Это официальное название цвета. Так, ну замечательно. Вы теперь тренируете цвет влюбленной жабы. Очень хорошо. Значит, всякая система кодировки имеет свои ограничения. Кроме того, вопрос, насколько хорошо автор этого текста владеет языком кодировки. Дело в том, что расстановка знаков препинания, орфография играет колоссальную роль. Построение фразы. Да? Я приехал как-то в город Воронеж накануне 9 мая, увидел на вокзале растяжку, расхохотался. А встречавший меня спрашивает, что ты смеешься? Я говорю, прочитал растяжку «Привет освободителям Воронежа от немецко-фашистских захватчиков». Они говорят, ну и что? Ну, 9 мая. Я говорю, я понимаю, я просто не понял, кто кому привет передал. Привет освободителям Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Или, скажем, в замечательном городе Калининграде был установлен тоже накануне 9 мая огромный щит там со стихами, посвященными ветеранам. Из-за этого щита, точнее сказать, из-за одной буквы сняли с работы 6 человек. Там была строчка «Как вам спится, ветераны?». Слово «спится» было написано с мягким знаком. Насколько хорошо человек владеет этим языком кодировки. Да? Это еще одно ограничение, которое накладывает на точность передачи. Значит, дальше. Возможность передачи субъективного образа в данной системе кодировки. Очень сложная вещь. Каждый очевидец, пишет Ирина, того или иного отрезка истории имеет право на участие в формировании мнения об этом событии или времени. Да, безусловно. И задача уже историков – отделить излишнюю субъективность от того, что можно назвать правдой. Работает ли такая модель? Работает. Да, а потом спрашивают, зачем русский учить, если есть автозамена. Точно. Точно. Значит, возможность субъективной, передачи субъективного образа в данной системе кодировки – это очень сложная штука. Вот именно поэтому Лев Николаевич Толстой 5 раз переписывает «Войну и мир», 3 раза переписывает «Анну Каренину». Поэтому, скажем, Михаил Врубель 86 раз переписывает «Лицо демона сидящего». Ему так и не удается передать точно этот образ, который был у него в голове. Это очень сложная задача. Дальше. Цель создания текста. Это тоже накладывает ограничения на передачу образов. Адресат, которому это направлено. Да, разные языки будете использовать. Одно дело, когда вы говорите с любимым человеком, другое дело с родителями, третье дело с учителем. роль, которую в описываемых событиях автор отводит для себя. Он либо преувеличивает эту роль, если это какие-то положительные события, либо, наоборот, может ее преуменьшать, если вдруг эти события не очень хорошо оцениваются современником. О чем он умалчивает и что приукрашивает, что считает важным, что второстепенным, то, что не заслуживает внимания. Это все накладывает отпечаток на то, как передается образ. Да, Анастасия, слушаю вас. Я просто хотела добавить, что сейчас можно вспомнить, как Толстой рассказывает об описании сражений, что каждый участник описывает их совершенно по-другому, конечно, как они в жизни происходили. Ну вот я вам рассказал, что «Битву на Калке» описывают три разных автора совершенно по-разному. Там разные детали, там всего три участника битвы упоминаются в двух хотя бы текстах летописных. При этом один из очень важных таких серьезных современных текстологов Гришунин писал: «Всякое историческое свидетельство передает не сам факт, который перестает существовать сразу же после совершения, а только его отражение, только впечатление от него, сложившееся у автора. По мере того, как авторская версия передается другим, третьим и так далее передатчикам, это то, о чем вы сами говорили только что, этот субъективный элемент наслаивается и усиливается, еще более искажая освещение факта. И это надо помнить. Вот, скажем, вам четыре последовательных развития текста рассказа о бегстве Святополка Окаянного после сражения с Ярославом. Бежа Святополк, Ярослав, идя к Киеву. Следующий вариант. И бежа Святополк в печенеге, гусь между Чахой и Ляхоньким же гоним, пропади Окаянный, так озле живот свой скончай, аж дымы до сегодня есть. А Ярослав, идя к Киеву. В 70-х годах XI века уже это развернутый текст с подробным описанием маршрута движения, что говорил Святополк и так далее. И в «Повести временных лет» это четвертый вариант. Со временем в новгородской первой летописи этот текст очень близкий к событиям 1118-1119 годов. А вот дальше это уже 70-е годы, сказание страсти похвала святую мученику Борису и Глебу. А это уже начало 12 века, «Повесть временных лет». И мы вдруг видим, что память пробуждается. На самом деле этот текст развивается не за счет впечатлений этих самых участников, свидетелей или тех, кто слышал об этом событии, а за счет других текстов. И мы можем точно установить эти тексты и понять, о чем пишет автор. Исходный текст, промежуточные тексты и, значит, результат. Поэтому должен быть второй критерий для выделения исторических источников. Они не только должны, эти тексты, восходить впечатлениям участников или свидетелей, но историческими источниками являются только те тексты, которые наиболее непосредственно передают интересующую историка ретроспективную информацию. Наиболее непосредственно. Вот в том примере, который я вам привел, да, наиболее непосредственным является текст новгородской первой летописи старшего извода. Все остальное уже как исторический источник для изучения бегства Святополка Окаянного после сражения на Альхе мы использовать не можем. Это будут тексты, которые мы можем использовать для того, чтобы выяснить, как это воспринималось в 70-е годы XI века, как это воспринималось в начале XII века. Понимаете? Но это уже совсем другие вопросы. Значит, нам надо выяснить, какой из этих текстов передает интересующую историю ретроспективную информацию. Вот поэтому текст «Воскресенская летопись о битве на Калке» он не может быть историческим источником для изучения битвы на Калке. А мы должны брать в качестве источников рассказ Лаврентьевской летописи, рассказ Новгородской первой летописи, рассказ Ипатьевской летописи и изучать их самостоятельно. Понятно, да? Значит, поскольку представления о мире и способы кодировки информации в разные времена, в разных культурах различаются, перед историком встает вторая задача. После того, как он определил, что эти тексты являются историческими источниками для изучения данной проблемы, теперь перед ним стоит вторая задача – классифицировать и обработать различные виды ретроспективной информации, которая сохранилась в историческом источнике. Но предлагают обычно делить информацию на объективную, субъективную, намеренную, ненамеренную, прямую, косвенную. Однако все эти характеристики будут зависеть только от того, что именно интересует историка. Это систематизация, но не классификация исторической информации, ретроспективной информации, которая содержится в источниках. Гораздо более важным и надежным является критерий вообще, вы знаете, наверное, да, классификация должна опираться, это логическая процедура, которая должна охватывать, во-первых, весь комплекс классифицируемых объектов, проводиться по единому основанию, и эти классы не должны пересекаться друг с другом. Понятно, да? Я думаю, что поэтому гораздо важнее для историков попытаться найти такие основания. Очень часто использование ретроспективной информации основывается на так называемом здравом смысле. Опасная очень вещь. Дело в том, что здравый смысл – это априорные представления о том, что может, чего не может, или что не должно быть. И очень часто определяется теоретическими взглядами, мировоззрением ученого, его повседневным опытом. А этот опыт может быть радикально отличаться от опыта, от представлений человека, который составлял текст исторического источника. Поэтому здравый смысл часто приводит к нездравым выводам. Вот ретроспективная информация, которая представляется историку вполне надежным, далеко не всегда может непосредственно использоваться в исторических реконструкциях. Да, и насчет рептилоидов, насчет плоской земли и все что угодно. Да? Нам кажется, что так оно и должно было быть. Или могло бы. Но, увы, это не основание для того, чтобы мы эту информацию использовали для создания научной реконструкции прошлого. Тоже задача, которая не стоит перед филологами, но зато она в полный рост стоит перед историками. Итак, структура ретроспективной информации в историческом источнике. Как мы можем себе ее представить? Ну, во-первых, это информация верифицируемая, то есть проверяемая, которая совпадает хотя бы в двух независимых друг от друга текстах, не имеющих общего происхождения. Вот то, о чем говорила, если я не ошибаюсь, да. Спасибо большое. Спасибо. Вот это действительно серьезная вещь. Это верифицируемая информация. Во-вторых, есть уникальная информация, которая содержится только в одном историческом источнике. Скажем, Невская битва 1240 года. Вот вы знаете, что информация об этом событии содержится только в одном источнике. Все остальные источники опираются на нее. Это рассказ новгородской первой летописи. Это уникальное событие. Это уникальная информация. Все остальное дополняется там фрагментами из Иудейской войны Иосифа Флавия, из Троянских сказаний, из, скажем, истории византийской в одном пограничнике. И так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле информация в источнике, которую мы имеем в качестве основной информации, это информация новгородской первой летописи всего в одном источнике. А вот верифицируемую информацию мы с вами имеем по ледовому побоищу 1242 года. Там есть 5 источников, которые рассказывают об этом событии, независимо друг от друга. это рассказы разные, они не восходят к общему источнику. Мало того, один из этих пяти источников, а это новгородская летопись, это псковские летописи, это ростовская летопись, это суздальская летопись. И есть еще рассказ Ливонской рифмованной хроники, которая написана с другой стороны баррикады. И все это дает нам возможность достаточно точно восстановить основную цепочку событий, связанных с ледовым побоищем. Но кроме верифицируемой и уникальной информации, сейчас я скажу, как ее проверять, уникальную информацию, есть еще информация повторяющаяся. Это прямые или косвенные цитаты, заимствованные из текстов, не имеющих отношения к изучаемым событиям. Такой информации очень много в источниках. Некоторые тексты вообще чуть ли не целиком состоят из цитат. Но это информация, о которой историки очень трудно использовать для реконструкции научных. Поэтому историки ее часто отбрасывают. Но повторяющаяся информация очень важна. Я сейчас объясню, в чем тут фокус. Что касается рифмованной хроники, нет, это поэтическое произведение. Главное другое. В Ливонской рифмованной хронике были использованы архивы ордена меченосцев, который вошел к тому времени уже в состав Тевтонского ордена в качестве Ливонского ландмейстерства. И поэтому информация, там, скажем, о потерях рыцарей, она гораздо более достоверная, чем новгородская первая летопись. Вот так вот, дорогие мои. А так, да, поэтическая форма, она, конечно, достаточно серьезная, перепередача информации. Вот именно поэтому эпосы, которые сохранялись в поэтической форме, они очень точно передают нам информацию с глубины веков. Такие эпические произведения, как, скажем, там, «Песня о Нибелунгах», да, это описываются реальные события. В значительной степени они совпадают с эпосами, скажем, скандинавскими, да, сага о Зигфриде, Сигурде. Это рассказ о гуннском нашествии. И там вполне конкретные исторические, так сказать, лица. Вот. У нас, к сожалению, с этим хуже, потому что вот те же самые былины, о которых мы с вами говорили, вот здесь вот вступает вопрос о том, как уникальную информацию проверять. Это не такие эпические произведения, как произведения западноевропейские. Кто там главные действующие лица в былинах? Кто? Богатыри. Богатыри. Князья, богатыри. Богатыри. Богатырь – слово, которое пришло в русский язык. Как вы думаете, когда? По-моему, во время ордынского нашествия из тюркского или чуть раньше? Точно, совершенно. Да, и Беовульф можно считать эпическое произведение. Чудовище, да, змеи, все такое прочее. Но это уже особенности работы с фольклорным материалом. А вот с нашими былинами хуже. Да, богатур – это титул, который пришел вместе с ордынским нашествием. Первые богатыри, которые зафиксированы в письменных источниках, это Субэдэй-богатур и Бурундай-богатур. Так что это не раньше 13 века. К дохристианской Руси отношения вроде бы не имеет. Ну хорошо, пусть они называются не богатыри. А как зовут этих богатырей? Добрыня Никитич. Добрыня Никитич. Святогор. В первую очередь слух Всеславович, по-моему, приходит. Но самого главного забываете. Илью Муромца. Илью Поповича. Вот на самом деле до крещения у человека были неканонические имена. Вот такие, скажем, Добрыня, да? А после крещения они получают еще и крестильное имя. Но крестильное имя, как правило, не упоминалось до смерти этого человека и не было его основным именем. Крестильные имена начинают употребляться как основные имена только с конца XV века. и прежде всего для верхушки социальной. Вот Илья, хорошее такое славянское, дохристианское имя еврейского происхождения. Это крестильное имя Алеши, то ли Алексей, то ли Александр. Крестильное имя. Значит, это не раньше конца 15 века. А Добрыня, ну, вроде есть надежда, да, но он Никитич, у него отец Никита, крещенный, и живет не раньше конца 15 века. А мама у Добрыни Никитича Амелфа Тимофеевна, у него и дедушка крещенный. То есть это все нас отбрасывает уже где-то в 16 век. А где обретается вся эта компания, если они не на заставе, извините, не в Киеве у Владимира Красносолнышка? Они прибывают на территорию Московского княжества? Нет, они на заставе Богатырской. Застава Богатырская – словосочетание 17 века. Вот когда мы найдем критерии, которые позволили бы нам выявить раннюю информацию из былин, тогда все было бы нормально. Что касается остатков славянской мифологии, ну, во-первых, языческие имена полностью не запретили, они продолжали существовать. У нас реже стали употребляться, конечно, так называемые прозвищные имена, вроде Нелюб, Нехороший, Аксамит, Лопата, Чобот. Но зато неканонические имена продолжают употребляться: Светлана и все такое прочее. Значит, я к чему этот разговор... Извините, у меня вопрос. Да. Можно? А что тогда, с, например, по-моему, Волк Всеславович, Святогор? Это же явно не... Да, Святогор – это явно после крещения. Святогор. Святые горы. Что вы? Я ведь правильно понимаю, что имена, дающиеся при крещении, они не обязательно должны быть имена святых или мучеников. Это может быть именно сочетание, связанное... Нет, нет, нет, нет. Это только святые... Только святые, только мученики. Да. Да. Не только мученики, это могут быть благоверные, святые, да, крестители, да. Святые, святые. Те, кто канонизированные святые. Канонизированные святые, совершенно верно. Вот, так что здесь вопрос хитрый, но это дает нам ответ на то, что делать с уникальной информацией. Уникальную информацию надо проверять, и проверять ее очень жестко. Для этого существуют специальные исторические дисциплины, которые позволяют нам выяснять даты, расстояние, скорость передвижения, та же самая антропонимика, да, топонимика. Этих дисциплин огромное количество. Огромное количество. Никто не знает, сколько их всего. Униформология, вексилология, сфрагистика, геральдика. Их несколько десятков. Но это такая сетка, которая позволяет нам процедить всю информацию уникальную и сказать, такое могло быть или не могло быть. А вот после того, как мы проверим уникальную информацию, после того, как мы выясним, откуда пришла информация повторяющаяся, мы можем все эти виды информации, строго разграничив их, использовать в исторических научных реконструкциях. Значит, каждый из этих видов информации играет разную роль в научной реконструкции. Основой реконструкции научной, исторической, является верифицируемая информация. Если вы почитаете, скажем, источники по тому же самому ледовому побоищу, да, который я вам назвал, окажется, что никто там под льдом не тонул, а Александр Ярославич отправился на землю эстов, чтобы пограбить их. Об этом пишут и древнерусские летописцы, и в Ливонской рифмованной хронике. И вообще там информация очень скупая, надо сказать. Самый подробный рассказ о ледовом побоище – это всего сотня слов. Все остальное – это выдумки. Но зато никто не хочет вспоминать, что у Александра Ярославича был еще помощник, его брат, которого прислал Ярослав Всеволодович, Андрей Ярославич, из низовских земель, северо-востока. Но мы можем точно восстановить основные моменты, связанные с ледовым побоищем. Уникальная информация может дополнять научную реконструкцию, но только после очень тщательной проверки. И при этом мы должны упоминать, так могло было быть согласно такому-то источнику. Обязательно, что могло быть, и обязательно ссылка на источник. Поэтому на меня некоторые обижаются, что я пишу, что Невская битва вполне могла быть. Вполне могла быть. Но была ли она, и происходила не так, а не иначе, сказать трудно. Сказать трудно. Ну, такое столкновение, видимо, было. Что же касается повторяющейся информации, которую историки, как правило, отбрасывают, на самом деле она дает очень важный материал для понимания того, как автор источника оценивает и характеризует описываемые события или ту или другую личность. Вот, скажем, те цитаты, которые я вам показал, хотя бы бегло, да, в рассказе о бегстве Святополка Окаянного, все характеризуют его, а это цитаты из Библии, это цитаты из не только Псалтыри, но и из второй книги Маковейской, это цитаты из апокрифов, характеризуют его как нехристя или вероотступника, как человека, который виновен в пролитии крови, и человек нечистый. А какие-то детали позволяют даже рассматривать как намек на то, что он чуть ли не предтеча Антихриста, если не сам Антихрист. Это все характеристики. Но вот это вот все вопросы, которые решает историк, и которые вовсе не должны рассматривать филологи. Скажем, повторяющаяся информация, цитаты филологов интересует только с одной точки зрения. Круг чтения автора данного текста. Так что историки и филологи читают тексты по-разному, хотя тексты одни и те же. Но историки должны выяснить, какие тексты являются историческими источниками, какая там информация, как она структурируется, и потом на основе этой ретроспективной информации воссоздавать прошлое для того, чтобы его дальше уже изучать. Ну вот на этом давайте остановимся. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, ваши вопросы. Извините, можно я задам? Да, Ира. Поднята рука. А такой вопрос появился. Мы вот в основном приводили такие примеры, когда историки конструируют информацию о каких-то событиях, о войнах. Нет, они не конструируют, они используют информацию для реконструкции событий. Да. А вот когда, например, историку нужно охарактеризовать, например, период правления, ну или какую-то часть периода правления того или иного правителя. Наверное, на помощь здесь приходит политология, чтобы какой-то объективности прийти. Я правильно это понимаю? Нет, вы знаете, как правило, политология не приходит на помощь, хотя иногда приходит просто для того, чтобы корректно описать какие-то события. Но вообще пытаются выяснить мотивационную сферу этой личности, зачем он это делает, каким последствиям это привело. Но здесь политология, к сожалению, нет, я к тому, что люди же все равно, каждый по-разному воспринимает тот или иной исторический период, это вопрос точки зрения, но чтобы охарактеризовать все-таки объективно, было ли время правления какого-то власти хорошо или плохо. А что значит объективно? Объективно значит, характеризовать мы никогда не сможем. Сейчас, объективно значит, не опираясь только на какой-то один идеологический лагерь. Вот что... как вам сказать, идеологический лагерь, для этого надо отбросить всю, так сказать, методологию, да? Ну, не может такого быть. Это просто рассказать, что такой-то родился в таком-то году, сделал то-то, то-то, то-то и умер тогда-то. На самом деле, нет, это не история. Это только основа для того, чтобы попытаться понять, что происходило, как происходило. Сейчас основная задача историков – это попытаться понять людей прошлого. Да. Спасибо большое. Настя и Ева, бегите, конечно. Я никого не буду держать, потому что время наше истекло, я и так вас задержал. Нет, дело в том, что все вот эти вот характеристики, мы должны опираться на то, что происходило. Вот какой критерий можно взять за основу? Это большая проблема. Вот знаете, когда говорят сейчас очень часто об этом говорят, да, о воспитании патриотизма. Что такое патриотизм? Вот надо ответить сначала на этот вопрос. Это любовь к чему или к кому? К государству. Тогда возникает вопрос, что такое государство? Вот как политологи определяют, они говорят, это группа лиц, которым общество делегирует право монопольно издавать законы, по которым это общество будет жить, и монопольно применять силу, если эти законы нарушаются. Значит, если говорить, что это в интересах государства, значит, мы должны четко понимать, что это в интересах той группы лиц, которым мы на выборах доверили формулировать законы, да, и формировать вот эти вот карающие органы. Ну, любовь к группе лиц – это как-то не очень здорово, наверное, да? Потом, что это? Любовь к земле. Да на этой земле кого только не было. Разные были народы, разные люди населяли. Мы все с вами можем переезжать с места на место, любить свою малую родину и любить свою большую родину. А вот что такое любить родину? Я думаю, что, скорее всего, это любовь к людям. Вы знаете, наверное, есть единственный, как бы сказать, объективный критерий для оценки событий. Патриотический. Посмотреть, какую цену заплатили общество за те или другие преобразования. Мне кажется, что любая форма политического участия со стороны граждан – это проявление так или иначе патриотизма. Патриотизм – это не равно тому, что происходит. Да, конечно. Просто каждый понимает патриотизм по-своему. Один хочет укрепить государство, другой хочет, чтобы, понимаете, народ жил лучше. Хотя основная функция государства – это защита населения. Для этого, в общем-то, государство и существует. Вот, так что здесь много всяких вопросов, как это оценивать, с какой точки зрения оценивать. Но если мы поймем логику людей того времени, мы лучше понимаем, какой выбор они сделали и почему. И в этом, наверное, основная функция истории. Чтобы мы понимали, как люди делают выбор и почему они делают такой выбор, а не какой-то другой. Это действительно очень интересная вещь. Это формирует гражданское общество. Потому что... публичную политику. А, публичная политика – это другое. Это другое. Разумеется. Это другое. А вот гражданская позиция, да. Есть. То есть, чтобы когда вы идете на выборы, да, вы понимали, что вы определяете свое будущее на ближайшие годы, да, что вы отдаете в руки конкретным совершенно лицам и конкретным организациям право формулировать законы и применять силу, если эти законы будут нарушаться. Значит, историк говорит о том, что было, а поэт о том, что могло бы быть. Соответственно, история говорит о единичном, а литература об общем. Да, наверное. Именно поэтому нам и интересно читать классические произведения. Они всегда многоплановые. Там есть много смысловых уровней. Мы не всегда воспринимаем литературное произведение так, как его задумывал автор. Скажем, ну, Дон Кихот. Сервантес писал пародию, да, издевательский роман над идиотами, которые поначитались в рыцарских романах. А как мы воспринимаем сейчас это произведение? Иван Андреевич Крылов в басне «Стрекоза и муравей» писал вовсе не о стрекозе в нашем современном смысле слова, а о цикаде. Цикада называлась стрекозой. И заимствовал он этот сюжет у Лафонтена, который, в свою очередь, заимствовал у товарища Эзопа. Но каждый вкладывал свой дополнительный какой-то смысл. Да, да, конечно. Литература – это вообще потрясающе совершенно. Ее можно читать по-разному. Те же самые «Три мушкетера», чтобы завершить наш разговор, опять-таки, на трех мушкетерах, которые не могут быть историческим источником, потому что все документы, на которые опирался Дюма, нам доступны. И они наиболее непосредственно рассказывают нам о тех событиях, о которых рассказал Александр Дюма. Вот пропали бы эти документы, хотя бы часть из них, то вынуждены были бы заниматься тремя мушкетерами как историческим источником, пытаясь выяснить, что Дюма позаимствовал из пропавших текстов. Так, Даша пишет. Я правильно понимаю, что историки изучают не то, как было на самом деле, а то, как описали то, что произошло. Нет, они изучают тексты, которые описывают то, что произошло, а на основании этих текстов пытаются выяснить, как это было на самом деле. Вот. Так вот, понимаете, вот это как раз штука по-разному читают. Скажем, ребята до где-то 15-16 лет, для них главный герой – это Д'Артаньян, трех мушкетеров. Годам к 25 они понимают, что вообще Д'Артаньян циник, он готов всех своих друзей предать, лишь бы продвигаться по службе. А вот Атос – это да, благородный Атос. К 35 годам понимают, алкоголик, который, в общем-то, очень нехорошо обошелся с девочкой, которая потом превращается в такого монстра Миледи. Да? Своего слугу он презирает до такой степени, что даже не разговаривает с ним. Атос, да. И вообще алкоголик, нехороший человек. А к 35 годам они понимают, что главный там герой – это, конечно, Арамис. Умный, начитанный. Потом выясняется, он передает всех своих друзей, либо добиться, значит, того, чтобы стать кардиналом. И к годам к 50 понимают, главный герой там – это Портос. Добродушный, любит поесть, выпить, любит хорошую жизнь. Но как только свистнет какой-то из этих проходимцев, Д'Артаньян, Арамис, Атос, тот бросает все, садится в седло, трясется, я не знаю, бог узнает куда, рискует своей жизнью и погибает, спасая всех. Но сейчас в последнее время стал появляться еще один мотив. Говорят, что а вот люди постарше, они понимают, главный герой положительный – это, конечно, Ришелье, который заботится об интересах Франции и так далее. Да, недаром, правильно вы написали, когда был закончен уже 10 лет спустя, Александр Дюма вышел из своего кабинета, завершив роман, рыдая. Его спрашивают, что случилось? Он говорит, Портос. Вот это вот действительно была потеря. Спасая всех друг. Хотел бы я иметь такого друга. Портоса жалко. Это точно. Так, дорогие мои, как современный человек, живущий в секулярном обществе, может субъективно говорить об исторических событиях, когда у людей было абсолютно другое мышление? Возможно ли это вообще? Да, в принципе, возможно, если мы с вами поймем, что мы разговариваем с людьми другой культуры, у которых другие совершенно интересы. Объективно. Вот если мы объективно будем оценивать, значит, что они делают, почему они делают, попытаемся понять их не со своей точки зрения, а с их точки зрения, могут открыться потрясающие вещи. Я, к сожалению, не имею сейчас возможности рассказать вам, как бы сейчас можно было бы охарактеризовать опричнину. Зачем она была введена, когда она была введена, почему она была прекращена, что хотел сделать Иван Грозный. Это по источникам, которые позволяют нам выяснить, на какие тексты опирался сам Иван Грозный, что он хотел и как это, судя по всему, надо было воспринимать. Другой вопрос, что для нас это логика непонятная, это зверская совершенно логика. Но у него была своя логика. Вы можете посмотреть, есть работа Андрея Львовича Юрганова «Категория русской средневековой культуры». Он попытался прорваться к этому сюжету в частности. Вот у меня была статья, опубликованная в Томском университетском сборнике. Ну, вот это вот. Можно попытаться. Да, Саша? Как называлась ваша статья? «Семантика опричного дворца». Там что-то такое было. Спасибо. Вы можете посмотреть у меня на страничке персональной, на сайте, все то, что я написал, зафиксировано, где, что, как. Есть ли об этом лекция? Ох, по-моему, нет. По-моему, нет. Была одна лекция, ну, это один из частных каналов, подписных. Такая лекция, которая была бы в открытом доступе, по-моему, нет. Ну, почитайте. Это лучше, чем слушать лекции. Не так долго и не так утомительно. Ну, дорогие мои, спасибо вам большое за внимание. Я очень рад был с вами.